за нас все человеческие страдания, которые мы сейчас наблюдаем на земле, показались мне чудовищно бессмысленными. Я вернулся к этой вере, как редкие счастливцы возвращаются в старости к своей первой любви. Как это? Они возвращаются к давным-давно покинутой женщине, чтобы сказать, что это была ошибка, предательство, и что теперь они понимают, что они не должны были изменять первой своей любви, и они просят у нее прощения. Какое странное сравнение, доктор. Христос и первая любовь. Ну, я-то знаю, о чем говорю. Я же помню, каким счастливым и безмятежным я был христианином. Тогда для меня молиться было все равно, что дышать. А теперь каждый покаянный вздох, каждая молитва даются мне с болью и сокрушением. Но я оглядываюсь и вижу позади себя пустое холодное болото. Неужели ваша прошлая жизнь вам представляется такой ужасной, доктор? Я старался жить по совести и быть полезным людям, но холодна и пуста была моя жизнь без веры, и добрые дела не наполняли ее смыслом. Но, кажется, это болото я уже перешел и выбрался на берег обетованный. Рад за вас. А вообще вы любите жизнь, доктор? Я всегда любил и ценил жизнь. Мне приходилось принимать роды у женщин, когда женщины еще рожали. Какой же это подвиг, роды человеческие! Я начал по-настоящему уважать женщин только тогда, когда узнал, что новая жизнь оплачивается их добровольным мученичеством. Поэтому я всегда был против эвтаназии, особенно принудительной. Вы никогда не задумывались над этим словосочетанием? Принудительная эвтаназия? Нет. А что в нем особенного? Это оксюморон, Ланс. Подумайте сами. Принудительный, добровольный уход из жизни. И вот таких фальшивых понятий за последние десятилетия возникло множество. Вы помните, как сильные миры бомбили страну за страной, называя это борьбой с терроризмом? А экологисты, которые преследуют людей... При желании можно было бы создать словарь подобных терминов. Новая речь Орвелла. Именно, именно. Господи, да чего ж приятно разговаривать с человеком, который читает книги. Взаимно, доктор, взаимно. К сожалению, мне сейчас пора сменить якобы у руля, но мы непременно продолжим нашу беседу. Хорошо? И Ланселот поехал в рубку к якобу, чтобы принять у него вахту. Однако беседа о Боге на Канамаране Мерлин на этом не прервалась. Освободившись от вахты, Якоб подошел к доктору и предложил сыграть в шахматы. Но, кажется, я не вовремя. Вы, я вижу, размышляете о чем-то очень серьезном. Я угадал? Угадали, Якоб, угадали. Мы только что говорили с нашим Ланселотом о христианстве и о нашем мире. Он спросил меня, верую ли я в Иисуса Христа. И что вы ему ответили? Ответил, что да, верую. Якоб присел на борт рядом с доктором. Знаете, доктор, я начал всерьез задумываться о Боге после ядерного удара русских, когда жизнь стала вдруг рушиться с такой скоростью. Мне стало казаться, что все это не просто так, что мы, люди, каким-то образом заслужили это. Знаете, доктор, о чем я мечтаю? О чем, мой молодой друг? Когда-нибудь... разыскать одну старинную книгу, в которой, может быть, найду ответы на мучающие меня вопросы. Эта книга называется «Библия». Там рассказывается о том, что однажды человечество уже переживало время, подобное нашему. Якоб, когда Ланселот освободится, подойдите к нему и попросите у него Библию. Что? На нашем судне есть Библия? Да, она лежит внизу. В каюте, в рундуке Ланса. Ах, доктор, ну я просто не знаю, что сказать. Потом скажете, когда Библию дочитаете. Позднее Якоб получил от Ланселота Библию, обернул ее выпрошенному Дженни чистым кухонным полотенцем и с этого дня с нею не расставался. Глава 16. Они проходили над затопленными Нидерландами. От вечно боровшейся с морем Голландии теперь ничего не осталось, и никто из планетян не вспоминал —